Глава 10. Сговор. Маркиз Монсеррацкий и гроссмейстер ордена тамплиеров стояли перед королевским шатром. Помолчав, Конрад предложил воспользоваться прохладой вечера, отпустить свиту и коней и пройтись до своих шатров по широко раскинувшемуся христианскому лагерю. Гроссмейстер согласился, и они пошли пешком, минуя более населенные части палаточного городка между шатрами и наружными укреплениями, где могли тайно вести беседу, незамеченные никем, кроме караульных, мимо которых они проходили. Разговор шел о военных делах и приготовлениях к защите лагеря, но, видимо, он мало интересовал собеседников и скоро прекратился. Воцарилось длительное молчание. Его нарушил маркиз Монсеррацкий. Он вдруг остановился, как человек, принявший внезапное решение. Всматриваясь в неподвижное и мрачное лицо гроссмейстера, он, наконец, обратился к нему с такими словами. «Если это совместимо с вашим достоинством и священным саном, уважаемый сэр Жиль Амори, я бы просил вас хоть раз приподнять темное забрало и побеседовать с другом с открытым лицом». Тамплиер улыбнулся. «Есть светлые маски», — сказал он, — «как и темные забрала, но и те, и другие одинаково скрывают естественное выражение лица». «Будь по-вашему», — сказал маркиз, коснувшись рукой подбородка и быстро отдернув ее, как бы срывая с себя маску. «Вот и я без маски. А теперь, что вы думаете о судьбе вашего ордена и об исходе крестового похода?» «Вы срываете покрывало с моих мыслей, не обнаруживая своих», — сказал гроссмейстер. «Я отвечу вам притчей, которую слышал от одного святого пустынника. Некий земледелец молил небо о неспослании дождя и роптал, когда дождь был не слишком сильным. В наказание за его нетерпение Аллах, — так рассказывал мне пустынник, — направил реку Ефрат на его хижину, и он погиб вместе со всем своим скарбом, хоть его желание и было исполнено». «Очень верно сказано, — сказал маркиз Конрад. Хоть бы океан поглотил 19 частей из вооружений этих западных принцев. Оставшаяся часть могла бы лучше служить делу благородных иерусалимских христиан и спасти жалкие остатки латинского иерусалимского королевства. Предоставленные самим себе, мы либо склонились бы перед бурей, либо, получив небольшую подмогу деньгами и войском, принудили бы Саладина уважать нашу честь и достоинство, согласиться на мир и даровать нам свое покровительство. Но этот крестовый поход грозит Саладину серьезными опасностями. Если они его минуют, он не потерпит, чтобы мы сохранили владение или княжество в Сирии и, конечно, не допустит существования военных христианских братств, которые причинили ему столько зла». «Да, но эти отважные крестоносцы, — сказал тамплиер, — могут достичь своей цели и водрузить крест на стенах Сиона». «Но какую пользу принесет это ордену тамплиеров и Конраду Монсеррацкому?» — спросил маркиз. «Вам это может принести пользу», — ответил гроссмейстер. «Конрад Монсеррацкий может стать Конрадом, королем Иерусалимским». «Это звучит не так уж плохо», — сказал маркиз, — «но все же это лишь звук пустой. Должен сознаться, гроссмейстер, что мне очень нравится восточная форма правления. Чистая и простая монархия должна состоять лишь из короля и подданных. Это самая примитивная структура — пастух и его стадо. А вся связующая внутренняя цепь феодальной зависимости создается искусственно. Она слишком сложна. Я предпочел бы держать жезл моего убогого маркизата, но твердой рукой и управлять им, как я хочу, чем держать скипетр монарха, ограниченный и униженный гордыми феодальными баронами. Король должен править свободно, гроссмейстер, а не под контролем. Словом, я убежден, что притязания Гвидо де Лузиньяна на престол будут иметь предпочтение перед моими, если Ричард поправится и получит голос при избрании Иерусалимского государя. «Довольно», — сказал гроссмейстер, — «ты меня убедил в своей искренности. Другие могут быть того же мнения, но не всякий, за исключением Конрада Монсеррацкого, имеет смелость признаться, что желает не восстановления Иерусалимского королевства, но хотел бы владеть частью его обломков». «Уж не хочешь ли ты донести о моем намерении?» — спросил Конрад, подозрительно и сурово глядя на собеседника. «Так знай же, что мой язык никогда не выдаст моей головы, а моя рука не дрогнет, защищая их. Если хочешь, обвиняй меня публично, я готов защищаться, приняв вызов храбрейшего тамплиера, когда-либо бравшего в руки копье». «Ты наскакиваешь на меня, как сорвавшийся конь», — сказал гроссмейстер. «Но клянусь святым храмом, который наш орден поклялся защищать, что я, как верный товарищ, буду всегда советоваться с тобой». «Каким это храмом?» — спросил маркиз Монсеррацкий, который любил пошутить и часто забывал сдержанность и осторожность. «Ты клянешься храмом на горе Сион, который был построен царем Соломоном, или этим символическим аллегорическим зданием, которое, как слышно, члены ваших тайных советов считают символом расширения вашего доблестного и почетного ордена?» Тамплиер бросил на него уничтожающий взгляд, но спокойно ответил. «Каким бы храмом я ни клялся, будь уверен, маркиз, моя клятва священна. Хотел бы я знать, как связать тебя такой же клятвой». «Клянусь моей графской короной», — сказал, смеясь маркиз, «которую я надеюсь до окончания этих войн обратить во что-нибудь более драгоценное. Одним словом, наши общие интересы связывают нас. И не подумай, лорд гроссмейстер, что если эти государи завоюют Иерусалим и посадят своего короля, они потерпят существование вашего ордена, а также моего жалкого маркизата. Нам не удержать независимость, которой мы теперь пользуемся. Ведь тогда гордые рыцари святого Иоанна должны будут опять накладывать пластыри и лечить чумные язвы в госпиталях. А вы, могучие и почтенные рыцари ордена тамплиеров, должны будете стать простыми воинами, спать втроем на жалкой постели, садиться по двое на одного коня, словом, жить по старому обычаю, запечатленному на вашей печати». «Достоинство, привилегии и богатство нашего ордена избавят нас от унижения, которым вы нам угрожаете», — с гордостью возразил тамплиер. «В этом и заключается ваше несчастье», — сказал Конрад Монсеррацкий. «И вы, досточтимый гроссмейстер, как и я, знаете, что если союзные государи одержат верх в Палестине, первым делом они постараются сломить независимость вашего ордена. Если его святейшество Папа вам не покровительствовал бы, и крестоносцы не нуждались бы в вашей помощи при завоевании Палестины, это давно бы уже произошло. Одержи они победу, и вас вышвырнут вон, как осколки сломанного копья за пределы турнирной арены».